Ганс Христиан Андерсен. Принцесса на горошине. Жил-был принц. Он хотел взять себе в жены принцессу, да только самую, что ни на есть, настоящую принцессу. Он объехал весь свет, искал такую девушку, да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца. Всегда находилось что-то, что мешало назвать избранницу принцессой. Он вернулся домой и очень горевал. Уж так ему хотелось настоящую принцессу. Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра. Ужасный разгул стихий. Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Ах, на кого она была похожа от дождя и непогоды? Вода стекала с ее волос и платья прямо в башмаки. Бедняжка просилась переночевать и говорила, что она настоящая принцесса. Старая королева, во что бы то ни стало, решила разузнать правду. Она пошла в спальню, сняла с кровати все перины и подушки и положила на доски горошину. А потом взяла 20 перин и положила их на горошину. А на перинах еще 20 подушек из гагачьего пуха. На этой постели и уложили спать принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ах, ужасно плохо!» — отвечала принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. У меня была такая жесткая постель. Я лежала на чем-то твердом, и теперь все тело у меня в синяках. Это просто ужасно!» Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы! Она почувствовала горошину через 20 перин и 20 подушек из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только самая настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошина попала в музей, где ее можно видеть и поныне.